«Их слишком много», — выдал Андрей, когда мы снова расселись в теньке валунов. «Мы не справимся сами». «Мозги у них прочищены очень хорошо. Накинутся на нас все, не отобьемся». «Да понятно все», — махнул я рукой. «Всех под корень вырезать», — закипел Степа. «Никого в живых не оставлять. Такие уроды не должны топтать эту землю». «Подожди, Степ», — осадил я его, — «не кипятись». «Почему про наших пацанов у него не спросил?» — задал мне вопрос Слива. «Он может не знать про них и не хотел давать ему лишний повод для радости. Наверняка они наших через эту дорогу смерти пустят. А там эти уроды все будут. Тем более не отобьем ребят. Надо за подкреплением ехать. Наши рации отсюда не возьмут». «Что ты предлагаешь?» — спросил Слива. Девчонки в сопровождении полукеда уже вернулись назад и теперь с интересом следили и слушали нас. «Мы можем вызвать сюда наших друзей. Больше 100 человек. Все вооружены и хорошо подготовлены. Но для этого нам надо отправить кого-то за помощью». После этих слов я посмотрел на девчонок. «Я так и знала», — вздохнула Наташа. «Но они же не знают, куда ехать», — воскликнул Андрей. «Сань, они через пески на БМВ не проедут», — добавил Слива. «А 30 километров по пескам пешком они не пройдут». «И проводник нужен», — сказал Степа. «Пески?» — вопросительно спросила Надя. «Мы приехали вон с той стороны», — показал им направление Митей, сверившись с компасом. «До песков по этому плато где-то 30 километров. Ваш БМВ проедет, а вот дальше еще 30 километров пески. Ралли Париж-Дакар хоть раз смотрели?» Четверка кивнула головами. «Вот там Бэха уже не пройдет», — вздохнул я. «Проводник вон сидит», — кивнул я на полукеда. «Этот куда хочешь выведет. Ведь сможешь, дружище?» — спросил я у него. «Легко», — улыбнулся он. «Даже шоколадку не попросил. Дальше после песков будут горы, и от них еще 40 километров до такого же оазиса. В нем мы животных разводим, фрукты и овощи выращиваем. Там наши бойцы, люди и связь с основным городом. Вам надо около 100 километров преодолеть». «На мотоцикле можно», — тихо сказала Надя. Мы все разом посмотрели на нее. «Мы с Наташей умеем водить мотоциклы», — ошарашила она нас. «Брат научил», — улыбнулась она, кивая на Степу. «Так что доедем. Полукед нам только пусть дорогу покажет». «Крутяк!» — засмеялся Слива. «Две девчонки, умеющие водить мотоциклы, и одна из них еще машину водит, как классный гонщик». «Стремно как-то», — с небольшим сомнением сказал Андрей. «У нас выбора нет, Андрюх», — ответил ему Степа. «Конечно, может поехать кто-то из нас. Но лишний боец не помешает точно. Мы не знаем, что нас ждет в джунглях этих. Так что пусть девчонки едут». «Полукед, башкой за них отвечаешь». «Полукед защитит девушек», — вскочил тот, размахивая копьем, которое он вытащил из кузова БМВ. И за поясом я у него увидел пару топориков. «Возьмите», — протянул я девушкам свой пистолет. «Пользоваться кто умеет?» «Я не умею», — отшатнулась от пистолета Надя. «Давай мне», — взяла у меня ствол Наташа. «Стреляла пару раз в тире. Пусть будет на всякий случай. Помогите нам мотоциклы выбрать и заправить их». «Вот еще рацию возьми», — снова сказал я ей, протягивая свою рацию. «Пятый канал. 30 километров уже будет связь. Если что, вызывайте ребят из оазиса на помощь». «Как представиться?» «Скажите, что вы от ребят, которые уехали в экспедицию на разведку. Слива, Александр, Большой и Маленький, Саныч», — начал я перечислять наших ребят, «требую, чтобы вас связали с Туманом или Апрелем. Им все объяснишь, они приедут, потом сюда. Выедете на плато, проедете 10 километров, Пробуйте вызвать нас. Должно добить. Мы скажем, что делать дальше. Полукет, не вздумай всех сразу вести в эти джунгли. Вас засекут и свяжут боем. Хотя это, может, и неплохая идея. Основные силы оттянете. В любом случае, сначала свяжитесь с нами. Если не получится, действуйте по обстоятельствам. Там туман разрулит. Объясните им только, что и как. «А что и как?» — с интересом спросила Наташа, крутя в руках рацию. Я передал ей весь наш разговор с пленным. Сколько и где живут, на чем передвигаются и так далее. «Все запомнили?» — спросил я у них. «Я — да», — тут же выпалил полукет. «Мы тоже», — улыбнулась Наташа, глядя на полукеда. «Тогда пошли мотоциклы выбирать», — сказал Слива, поднимаясь на ноги. «Стёп, тара нужна топливо слить и заправить. Есть посуда?» «Вот», — показал он нам пустую бутылку из-под текилы. Все засмеялись. «Свой рюкзак я отдал полукеду. Рюкзаки убитых индейцев брать побрезговали. Да они и кровью были залиты. В мой рюкзак положили несколько бутылок воды». Благо, в багажнике БМВ ее оказалось несколько упаковок. И кое-что из еды. Туда же засунули, предварительно проверив фонари, спички, зажигалку. Девушки вытащили из багажника БМВ небольшую спортивную сумку и покидали в нее кое-какие свои вещи. Потом мы быстро выбрали два мотоцикла, оба кроссовых. Слили топливо с других мотоциклов и залили его в баки этих двух. А мотоциклы все-таки интересные у этих бывших зэков, которые превратились в индейцев. Выбранные нами экземпляры были затюнингованы под реалии жизни этих фанатиков. Пластик снят полностью. Зато разукрашены они были по-своему. Цепи, болтающиеся кости на веревках. Кости и большие, и маленькие, я подозреваю, человеческие. Разукрашенные красками сами корпуса мотоциклов. Чехлы для копий, мачете, какие-то несуразные подножки. Кикстартер у одного вообще был сделан из ключа на 18. В общем, полный улет. Но я своими глазами видел, как они едут. Так что будем надеяться, что эта техника довезет девчонок до места назначения. И еще я обратил внимание, что на всех мотоциклах нет нигде подтеков ни масла, ни бензина. Все сухенькое и аккуратно собрано. Видать, те, кто занимаются ремонтом и сборкой этой техники, действительно отлично знают свое дело. Слива быстро сбегал и наломал несколько палок. Потом сорвал с нескольких индейцев одежду, разорвал ее на длинные полосы. В пару пустых бутылок налили топливо и прикрепили к каждому из мотоциклов. На факелы будет самое оно. «У вас до темноты полтора часа максимум», — напомнил я им. «Вам надо постараться успеть доехать хотя бы до пещеры. Но, думаю, вы успеете. 30 километров по плато вы преодолеете минут за 10-15, если будете ехать быстро. Максимум 20. По пустыне до темноты тоже должны уложиться». Обе девушки и полукет кивнули. «Для того, чтобы вас не засекли из этого большого оазиса, вам надо выехать и поехать в противоположную от него сторону», — показал я им направление рукой. «Отъедете километров 5, только после этого поворачивайте налево. Митяй, компас давай свой». Митяй отдал им компас и показал направление движения. «Имейте в виду, по пескам на мотоцикле ехать достаточно сложно», — напутствовал я их дальше. «Пустыня очень обманчива». «Полукет, включай свою чуйку и будь внимательней. Про скатов мы уже девушкам тоже рассказали. Если темнота застанет вас в горах, полукет поможет вам спрятаться. Но запомните, вам надо будет залезть как можно выше на камни. Там вас дикие животные не достанут». Наташа с Надей побледнели, но не проронили ни слова. «Девчонки, мы очень на вас надеемся. Вы наш единственный шанс. Полукет, если что, заведешь девчонок в пещеру какую, факелы у вас есть или на камни залезете. Возьмите копья с собой на всякий случай и пару ножей». Затем мы быстро попрощались с девушками и полукедом. Андрей крепко обнял и поцеловал Надежду. Наташа просто руку пожал, как мужчине. Хорошая она тоже девчонка. Мне она понравилась. А уж как она Сливе понравилась. Потом быстро завели мотоциклы. Надя села за руль одна. Одела на глаза очки одного из байкеров. А полукед уселся сзади Наташи. Но руками взялся за крепление сзади, а не за ее талию. Взревев моторами, они потихоньку выехали из оазиса и по его кромке направились в противоположную сторону от джунглей. Я очень надеюсь, что они доберутся до наших, и туман найдет способ проехать через пески. Платформы там точно не пройдут. А пацанов он всех соберет. Ладно, разберутся, не маленькие. «Вопросы можно?» — услышал я голос Андрея, когда шум двигателей мотоциклов стих. Я кивнул. — Что за броники на вас и защита на руках и ногах? Сами тут уже сделали. И что это за голубое топливо, которое мы заливали в баки? Или это и есть ваш блюр? Может, расскажете поподробнее? Если нам тут остаток жизни провести придется, то хотелось бы знать побольше про этот мир. «Мы бы с удовольствием послушали», — поддержал его Степа. «До темноты время еще есть, можно спокойно поговорить». «Шлемы у вас интересные. Такое ощущение, что их вручную лепили. Но структура вроде крепкая». «Ну так что, пообщаемся?» До темноты мы хорошо так с ребятами побеседовали. Оба оказались достаточно наблюдательными и все вопросы задавали по делу. Юлить мы не стали, отвечали честно и без утайки. «Да, дела», — вздохнул Степа, почесав макушку. «Кто бы мне сказал вчера, что я перемещусь хрен знает куда? Вернее, уже понятно куда. Но дела тут творятся, будь здоров. Облака эти, арканит, блюр, ящеры и все остальное даже не верится». «Придется поверить», — ответил ему Андрей. «Вон те уроды, которые нас грохнуть хотели. Реальность. И морды им с тобой мы били тоже по-настоящему. Даже испугаться толком не успели. У меня прям башня уехала, когда я увидел, как этот, которого Слива грохнул, Надьку лапает, а она орет в его руках». «Как же вы свалить-то успели?» — с интересом спросил я. «Мы как в пустыне очутились». Андрей усмехнулся. «Вот так!» — он щелкнул пальцами. «Острова эти увидели? Ну, вы их оазисами зовете. Вот в один из них и поехали». «Доехали, огляделись, нет никого. Девчонки около машины остались, а мы со Степой в кустики пошли. Вдруг слышим, девчонки наши закричали. Из кустов выбегаем, и там трое этих разукрашенных их лапают. Ну и сцепились с ними». Вернее, раскидали их быстро и хотели дальше уже уму-разуму учить. Тут услышали рев мотоциклов, и между деревьев они замелькали. Ну, мы в тачку и ходу. Дальше вы знаете. «Слушайте, мужики», — повернулся к нам Митяй. Он так и лежал на этом облюбованном им валуне и следил за плато. «А вы не задумывались, куда эти психи девают машины тех людей, которые сюда попадают? Ведь этот хрен нам четко сказал, что к ним попадают люди». «Да может, они не любят машины просто», — ответил я. «И они стоят там у них где-нибудь в уголке. Да и в облаком этом, я так понимаю, у них тачки появляются, как и у нас». «Не, он сказал, свалка автомобильная», — поправил меня Слива. «Может, они там разобранные уже все появляются. А мотоциклы нормальные. Да и видишь, бугор этот у них, мотоциклы любят. Вон они их таскают оттуда и чинят». «В любом случае мы скоро все узнаем», — сказал Андрей. «Стволы есть лишние у вас?» «Держи», — протянул ему Митяй свой калашник и стал вытаскивать из разгрузки магазины. «Мне СВД достаточно». «То у меня пистолет есть», — снимая кобуру, — сказал Слива. «Я могу свой тоже пистолет отдать». — поддержал Сливу Митяй. — Я свой Наташе отдал, так что у меня только автомат остался. — Автомат Степе, пистолет и я возьму, — быстро распределил Андрей. — Он с автоматом лучше управляется. Мне с двумя пистолетами сподручнее будет. Андрей тут же прикрепил кобуры с пистолетами на себя, а Степа рассовал по карманам магазины, а автомат закинул за спину. Наконец стемнело. Как будто свет выключили. Все произошло резко и неожиданно. Только птички чирикали периодически. «Слушай, Сань, — сказал Слива, — а давай на бэхе поедем. Глушак у нее вроде тихий. Будем катиться потихоньку без фар, быстрее доедем. Ну его нахо, это плато. Пешком через него топать. Не видно же ничего. Хрен его знает, какие тут животные шастают». «Поддерживаю», — кивнул Митей. «Можем не успеть среагировать на опасность. А пальбу откроем, точно себя обнаружим». «Слива за руль», — коротко сказал я. «На машине точно безопаснее ехать, чем пешком идти. Что-то я ступил». В итоге, погрузившись в машину, тронулись. Километра полтора пролетели на одном дыхании, практически не дыша. Ехать ночью, без фар, ну, очень страшно. Хоть мы и знали, что перед нами ровная поверхность, но все-таки жим-жим присутствовал. Дальше Слива снизил скорость, и, стараясь держать как можно меньше обороты, мы катились по плато. Я молил Бога, чтобы нам не попался навстречу какой-нибудь ночной зверь. Есть они тут или нет, неизвестно. На расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно. Внезапно перед нами раздался протяжный гул гудка. Очень громкий, как сирена какая, или на паровозах такие ставят. Слива от неожиданности аж на тормоза нажал, и машина, пролетев юзом несколько метров, стала как вкопанная. Сидящий справа на переднем сиденье Степа приложился лбом в лобовое стекло. «Блядь!» — выругался он. «Хоть предупреждай!» Слива ничего не ответил. Он, как и мы все, сидели и слушали. И тут забили барабаны. Били громко, и практически сразу в нескольких местах перед нами зажегся свет. В небо ударили мощные прожекторы. Оазис с джунглями перед нами мгновенно озарился множеством фонарей. Даже не так. На само плато светило всего лишь несколько прожекторов. Ну и кое-где еще факелы горели. А вот в его глубине находился мощный источник освещения. «Вот тебе, Саня, остальные машины», — заметил Митяй. «Они ими освещают там все». «Теперь они нас точно не услышат. Давай, Слива, катись к оазису, только фары не зажигай». Еще через несколько минут бампер БМВ уперся в растущие у самой кромки деревья. «Надо заезд поискать и машину спрятать», — быстро сказал я. «Вон там, кажется, какая-то дорожка была справа», — сказал Андрей. «Может, там заезд как раз». «Давайте подъедем, мы со Степой посмотрим, сходим». Барабаны стихли. Теперь мы слышали из глубины оазиса гул людских голосов, криков. Осторожно, потихоньку мы ехали вдоль оазиса. Через какое-то время увидели у самого края несколько зажженных больших факелов. «Слива, стой!» — сказал Андрей. «Степ, пошли! Рацию дайте кто-нибудь. Как разведаем въезд, сообщим. Сидите тихо пока», — сказал он нам и выскользнул из машины. Следом за ним через окно выпрыгнул Степа, и оба исчезли в темноте. Напрягало все это меня очень. Мотор БМВ работал на холостых практически неслышно, и мне то и дело казалось, что сейчас из темноты на нас прыгнет какая-нибудь хрень с когтями и зубами. «Ну где они, млядь?» — прошипел сквозь зубы сидящий за рулем Слива. «Страшно, пипец!» «Пацаны, не стреляйте!» — внезапно услышали мы сбоку от нас шепот Андрея, и через несколько секунд он появился перед машиной. «Там въезд в оазис!» — кивнул головой назад Андрей, быстро залезая на переднее сиденье. «Место, где спрятать тачку, мы тоже нашли. Степка там остался на стреме. Фонариком посигналит. Но въезд, я вам скажу, пацаны...» Он покачал головой, и даже в темноте я увидел, как он нахмурился. «Чё там?» — с интересом спросил Слива. Поехали, сейчас сам все увидишь. Быстро докатились до этих больших факелов. Андрей снова остановил машину и, выбежав из нее, подбежал к въезду и моргнул куда-то пару раз фонариком. Затем, получив оттуда добро, повернулся в нашу сторону и моргнул нам 3 раза. Слива быстро подъехал к нему, и он снова залез в машину. И вот мы въезжаем в оазис. Мать твою! От увиденной картины я охренел. Сам въезд был сделан в виде огромной арки, на которой было прикреплено огромное количество костей, черепов, цепей, запчастей от двигателей, колес от мотоциклов. Все это было сделано в определенной последовательности, никакого хаоса. А сверху висел большой освещаемый баннер «Добро пожаловать в парк развлечений». «Вот же уроды хитрожопые», — сказал я, рассмотрев баннер. Типа, въезжайте, тут обычное развлечение. И все это декорации. «Сдается мне, что это не декорации», — произнес Слива, крепче сжимая в руках свой автомат. «Замануха для людей, чтобы заезжали и не боялись». Въехав в оазис с подаркой, мы увидели следующее. В свете горящих факелов вдоль всей дороги на длинных шестах и кольях были прикреплены черепа людей. Дорога как бы поднималась вверх и более-менее освещалась факелами, и вдоль нее черепа. Много черепов. «Охренеть просто!» — выдохнул Митяй. «Жуткое местечко!» «Это же сколько они людей-то завалили!» — со злостью произнес я, пытаясь хоть приблизительно понять, сколько черепов я вижу. Я сходу так и не готов сказать. Просто растерялся от такого зловещего вида. Но около 100 черепушек точно было. Так потихоньку катаясь, мы проехали 50 метров. Колья и столбы с черепами не заканчивались. Внезапно на дороге мы увидели вышедшего человека. Он моргнул нам 2 раза фонариком и стал показывать налево. «Степа», — коротко сказал Андрей, — «Слива, заезжай туда и 20 метров тормози». Съехав с дороги, я быстро вышел из машины и, сломав несколько ближайших ко мне веток, пошел в сторону освещенной дороги. Надо было следы замести. «Наконец-то вы приехали!» — услышал я голос Степы. «У меня от этого места мурашки по коже. Черепа эти прям в ужас вгоняют». «Всех завалю, никого в живых не оставлю!» — кипятился Слива, крутя по сторонам головой. «Сколько людей убили!» «Черепа разных размеров. Детские тоже есть. Что же они за звери такие?» «Дальше что?» — спросил у меня Андрей, когда мы подчистили следы съезда с дороги и забросали машину ветками. «К сожалению, маскировку мы сможем оценить только в дневное время. Сейчас толком и не видно ничего. Но будем надеяться, что с дороги машину не увидят». «Дальше идем вдоль дороги вглубь», — ответил я. «Идти через ночные джунгли я не рискну и вам не советую. Непонятно, кто тут живет». Джунгли действительно жили своей жизнью. Со всех сторон раздавались крики, вопли и пение птиц. Рычали животные, кого-то, походу, жрали живьем. Ветки над нами то и дело шуршали, и каждый из нас нет-нет да вскидывал наверх свое оружие, ожидая нападения сверху. Лианы эти еще свисают. Так и казалось, что сейчас по ним спустится либо здоровенная змеюка, либо обезьяна, либо еще какое животное, и обязательно нападет. В общем, мой мозг подкидывал одну ужаснее другой картинки. «Мля, я назад на плато захотел. Там хоть и не видно ничего, но такого фона вокруг нет». Я взял себя в руки, пару раз вдохнул, выдохнул и сказал: «Идем потихоньку с 2 сторон от дороги. Первое, нам надо найти, где эти все уроды обитают. Но, судя по их воплям и свету, мы к ним выйдем рано или поздно. Второе, надо узнать, где у них наблюдатели, и снять их. А лучше всего языка какого взять. Наблюдатели надо снять обязательно. чтобы наши пацаны, за которыми поехали девчонки, смогли въехать в этот оазис без шухера. Чую, жопой просто так эти индейцы не сдадутся. Походу, у них вечеринка намечается, — кивнул в сторону гула людей слива. Думаю, они все сейчас там. Там же и пацаны наши наверняка, — зло сказал Митяй. 100% они их сейчас на эту дорогу смерти пустят. Или еще что придумают. Судя по черепам на дороге, человеческая жизнь для них ничего не стоит. Нам желательно возвышенность над их лагерем или чего там у них найти, — шепотом сказал Степа. Главаря этого надо за жопу брать. Но для начала не мешало бы осмотреться. Надеюсь, спиртное никто не сопрет, — тяжело вздохнул Степа, смотря на БМВ. Может, спрячем его? «Некогда», — отрезал я. «Чё в этой бутылке большой?» — с интересом спросил Слива. «Джек Дэниелс, 15 литров». «Обалдеть!» — пораженно ответил Слива. «Там помимо Джека спиртного валом в багажнике», — сказал Андрей. «Мы же на весь отряд везли». «Может, правда спрячем?» — включился Митяй. «Ничего не будет с вашим спиртным», — зашипел я на них. «Идите уже». «Ладно, братан», — хлопнул Степа по плечу Сливу. «Выберемся отсюда и обязательно продегустируем все. Надеюсь, этот Ара не обманул, когда продавал мне его». Потихоньку вышли на дорогу и пошли по ее краю, вглубь оазиса. Она все так же поднималась наверх. То очень круто, то плавно. Но мы забирались все выше и выше по ней. Колья, шесты, на расстоянии 10-15 метров друг от друга, и на каждом череп. Прошли мы так около километра. Звук барабанов и гул толпы усилился. Казалось, еще чуть-чуть, и мы выйдем прямо на это освещенное место. Надо было уходить с дороги. Но было очень страшно углубляться в ночные джунгли. Лес — это одно, а тут прям все кишело живностью. И видимые мной неоднократно передачи и прочитанные заметки говорили о том, что в джунглях, тем более в ночных, нарваться на неприятности можно легко. Но по ходу выбора нет, и надо уходить с дороги. Еще несколько сот метров, и выйдем к этому шабашу индейцев. Их крики и вопли усилились. Футбольный стадион прям, мелькнула мысль.